Глава шестая. Следующим утром проснулась я довольно рано. Еще не было 6 часов, с мутной головой и сиплым тяжелым дыханием. Не прошли даром вчерашние разнообразные ароматы. Натянув махровый гостиничный халат, поплелась к чайнику в коридоре заварить кофе в термосе. На завтрак я спустилась одной из первых. Народу было мало, смена официантов, судя по лицам, была новая и не в курсе моего участия в прошедших событиях. Утренняя тишина и отсутствие обычной суеты, пышный омлет и 2 чашки горячего кофе сделали свое дело. Организм стал бодрее и веселее. Туман за окном почти рассеялся, сильного ветра вроде бы не было. Ничто не мешало уйти и подышать свежим морским воздухом, оторваться от цивилизации. Быстренько собравшись, я вышла из отеля через дверь, ведущую на набережную. Воздух был прохладным, но без ветра дышалось легко. Часы на столбе возле спасательной вышки показывали 8:17. Набережная заполнялась народом. Бегунов сменяли гуляющие, с собачками и сами по себе. Повернув за угол и пройдя через мощенную, зажатую заборами улочку, я через 2 минуты оказалась в парке. Здесь было сыро, но совсем тихо. Даже обычно шумные утки молчали. Ни бегунов, ни велосипедистов, ни хозяев с собаками. Удовольствие от тишины дополнял легкий аромат от многочисленных кустов многоцветных роз. По крутой деревянной дорожке я поднялась на первую дюну и, наконец-то, исполнила свое давнее желание. Посидела в одиночестве на скамейке с видом на море. Море, видимо, не спешило сегодня проснуться. Мягкое, спокойное, ни единого всплеска. Чайки молча покачивались на еле видимых волнах. День обещал быть теплым. Я сняла и убрала в сумку стеганую бежевую курточку, длинную белую довольно плотную льняную юбку и балетки. Осталась только в широкой черной плотной рубашке поверх купальника. Подняла наверх волосы и подвязала их цветным платком. Намазала лицо толстым слоем крема. Надела очки. Пообещала себе, что сегодня только море и я. И медленно, размеренно пошла вдоль кромки моря. Сначала было чувствительно прохладно, и солнце едва пригревало мне только правую щеку, затем перебралось на плечо и вскоре стало существенно припекать спину. Я смотрела только на море, и глаза, хоть и в черных очках, стали уставать. Брела я медленно, но не останавливаясь. И часа через 3 я осознала, что притомилась. На влажном песке сидеть было холодно и неуютно, поэтому я устроилась на толстом бревне, щедром подарке моря, возле самой подошвы светло-серой дюны, накинула на плечи куртку. Трудно было определить, та ли это дюна, на которую я взбиралась и где нашла такую говорящую пирамиду. По дороге, насколько помнится, ничего похожего на пирамиды мне не встретилось. Правда, на берег я особо и не смотрела. Вокруг такая чистота и красота, а я напридумывала незнамо что. Едва вспомнив пирамидки, я сразу подумала о Дине. Погибла девушка, очень молодая и нетривиальная. Это очень горестно для ее родных и близких. Но многие поговорят и забудут со временем. Тяжело будет только родителям. Бедные они, бедные. Наверное, уже приехали. А большинство отдыхающих здесь даже и не подозревают ни о ее существовании, ни о ее гибели. Они и камни-то, разложенные девочкой, вряд ли заметили. Несчастные случаи, к сожалению, не редкость в наше время, тем более на море. И, как ни банально звучит, но жизнь продолжается. Отпуск – самый короткий период времени на свете. Надо выбросить все мрачные мысли из головы и наслаждаться жизнью. Я стояла наверху, держась за ствол молодого дубка, и пыталась отдышаться, закрыла глаза и вновь открыла. Но ничего не изменилось. Все та же маленькая песчаная площадка, окруженная стеной молодых, плотно примкнувших друг к другу деревьев, три бревнышка буквы «П» для уединенных посиделок у костра. Вот только вместо кострища стояла пирамида из четырех камней, один темнее другого. Смотреть на нее было очень тошно. Безмолвный крик от страха и невозможности исправить хоть что-нибудь. Камни настолько темные, да и само место было бы мрачновато, если бы ни день и солнце не светило. Чернота, как траурный знак, как ярлык на всю оставшуюся жизнь. И даже то, что их четное число — 4, еще больше подчеркивало боль и ужас того, кто сложил пирамиду. Мистика этого числа, сулившего успех во всех начинаниях в обычной ситуации, здесь приобрела совершенно противоположное значение. Все камни со сколами или трещинками, будто их долго и упорно пытались разломать. Сложить такую пирамиду мог кто угодно, по идее даже из баловства. Но из баловства не ищут такие камни и не подбирают специально цвет и состояние. Не тащат наверх по сыпучему склону, не прячут от взоров праздных людей так, что найти можно совсем случайно. Я знаю, это глупо полагать, но я ни секунды не сомневалась, что пирамиду сложила погибшая девочка Дина. Что она хотела донести? Весть о своей неминуемой смерти? Получается, что Дина что-то знала, предполагала или предчувствовала и поплатилась за это. Знала, что должно произойти, приняла для себя решение, укрепилась в своем решении, но не справилась с ситуацией. Что за глупость пытаться в одиночку что-то разрулить? Почему нельзя было пойти в полицию и рассказать о своих подозрениях? Здесь все друг друга знают, поверили или нет, неважно, разобрались бы. Да, но Дина не местная и никого из полиции не знает. Значит, побоялась идти напрямую и постеснялась просить помочь кого-то из местных. Ведь это значит, что надо было втягивать еще либо подружку, либо хозяйку квартиры. Подружка вряд ли помогла бы, если только не имеет родственников полиции или парня. А вот хозяйка квартиры — это мысль. А вдруг девочка как раз про хозяйку что-то и выяснила, и та ее извела? Бред какой-то, что хозяйка порчу, что ли, навела, и Дина темной-темной ночью пошла в темное-темное место, споткнулась и ударилась головой? А откуда мы знаем, что она ударилась? Никто же не сообщал о причинах. Надо будет у девочек в ресторане поспрашивать. Вдруг они в курсе. И интересно знать, кто у нас хозяйка квартиры и где эта квартира вообще находится. Я очень устала от всех этих неясных опасений и почти на автомате дошла до начала набережной. В отель я вернулась со стороны города, через внутренний дворик со стоянкой, минуя ресторан. Все подъезды к отелю и внутренний двор со стоянкой были заставлены киношными машинами. Было непонятно, уезжали или наоборот приехали. Вокруг машин суетились люди в спецовках, носили туда-сюда какие-то тюки, лестницы, объемные коробки. Мои творческие соседи сворачивали наконец-то свою деятельность и покидали отель. О лифте нечего было и думать. Лестница также была заполнена очень нервными людьми. В надежде, что эта суета скоро сойдет на нет, я устроилась в кресле холла. вытянула гудящие ноги и включила электронную книжку. Минут через 20 непрерывный поток перетаскивающих коробки людей стал пореже, и появились группки проверяющих списки. Они судорожно листали свои блокнотики, сверялись друг с другом, выбегали на улицу в поисках подтверждения. Словом, создавали ничуть не меньшую суету. Вздохнув, я опять уставилась в строчки на экране, когда услышала обращенное ко мне предложение выпить кофе. Одна из уже знакомых официанток держала перед собой коричневый круглый подносик с маленькой чашкой кофе и двумя узкими пакетиками сахара на блюдечке. «Это, наверное, не мне заказ», — покачала я головой. «Вам, вам!» — улыбнулась девушка и, чуть наклонившись, положила салфетку на низкий инкрустированный столик рядом с моим креслом и поставила чашечку. «Девочки из администрации позвонили. Сказали, что вам подкрепиться надо». И тут же скороговоркой добавила тихим голосом. «Сегодня полиция приходила. Всю нашу смену вызвали и допрашивали про Дину». «А что случилось? Обнаружили что-то?» «Они нам напрямую ничего не сказали, таятся и важничают. Но поговаривают, что с Диной не несчастный случай произошел. Подозревают, что, может, и убили ее». «То есть как? Экспертиза, что ли, установила?» «Да мы толком и не знаем. Полиция же нас спрашивает только. Родителям ее пришлось задержаться. Хоронить еще не разрешили. А почему? Пока помалкивают. Мы хотим пойти их навестить. Мы вечером после смены на кухне собираемся. Обсудить все надо. Приходите тоже. На вас будут ругаться, что посторонние на кухне. А вы скажите, что занесли деньги за кофе». Я двумя глотками выпила уже подостывший кофе. Девушка поставила чашку обратно на поднос, скомкала в руке салфетку и поспешно вышла из холла. Сунув книжку в сумку, я встала, сказала девочкам за стойкой большое спасибо, получила в ответ улыбки и направилась к лифту. Странно, но за эти несколько минут разговора суета, сопровождавшая выезд киногруппы, полностью прекратилась. Вот только что все бегали, и теперь полная пустота и на подступах к лифту, и в коридорах. В номере я никак не могла найти себе места. Послонялась по террасе, включила и выключила телевизор, переоделась, посидела на кровати. Поняла, что все-таки настал тот момент, когда страшно не хватает сигареты. Разделась и встала под горячий душ. Не то чтобы у меня в голове роились какие-нибудь мысли. Вовсе нет. Голова, если честно, была предельно пустая. Но чувствовала я себя страшно неприкаянно и дискомфортно. Идти никуда не хотелось. И я включила телевизор, убрав звук до минимума. Завернулась в одеяло и позвонила мужу, поставив на громкую связь. Услышав родной мне голос, рассказала, как мне без него грустно сегодня, послушала ласковые слова и, утихомирившись, заснула. Надеюсь, что никто не обиделся, что я не пришла на кухню. Утро нового дня принесло с собой солнце, бодрость, уверенность в себе и неуемное желание принести пользу обществу. Осунувшиеся и недовольные лица официанток поубавили мой пыл. Завтракала я одной из последних, и уже знакомые мне девочки Марина и Полина, не обращая внимания на трех засидевшихся за обильным столом дамочек, подсели ко мне и рассказали, что вчера в самом конце смены в ресторан снова зашли два полицейских. Директор сам встречал, велел облепихового чая принести и все время за столом сидел, пока официантов по одному приглашали пообщаться. Одна из девочек попыталась возразить и сказала, что ничего не знает и не желает, чтобы ее допрашивали. Но ей пояснили, что это не допрос, а опрос свидетелей. Кто что видел, слышал, может быть, нетипичное. Все затянулось часа на два. Никто не уходил. Все друг друга ждали, а в итоге нарвались на неприятности. Директор как увидел, что все остались, так просто с цепи сорвался. Стал орать, что всех выгонит, если они не хотят сотрудничать с полицией и тайны мадридского двора разводят. «Так и сказал», — покачала я головой. «Начитанный какой! Ну, а вы что?» «А что мы? Разъехались во втором часу ночи. А сегодня менеджер в 6 утра позвонил и вызвал в ресторан. Как выяснилось, вызвал вообще все смены. Вот мы тут с 8 утра и топчемся, друг другу мешаем. Все перепуталось, уже никто не знает, кто и когда работает. Велел никому не расходиться. Сейчас завтрак закончится, и опять разъяснительная беседа будет. Вроде бы кого-то собираются и в полицию вызывать. Следователи из Калининграда приехали». «А вы откуда знаете, что они приехали?» «У одной из горничных сын в Розе Ветров работает. Он их столик сегодня утром обслуживал. Слышал, о чем говорили». «Быстро у вас информация расходится. Утро только началось, а полгорода уже в курсе событий». «Так это у вас, отдыхающих, утро только началось. А командировочные завтракают рано, плотно и долго. Разговаривают громко, не стесняясь. Понять можно, зачем приехали». «Ладно, девочки, спасибо за информацию. Вы держитесь, но с полицией не упрямьтесь. Если и правда не несчастный случай, то им помочь надо. Мало ли что нечаянно видели или слышали. Полиции сейчас все может пригодиться». «Идите, а то директор увидит и опять нервы вам трепать будет. Хотя его тоже можно понять. Кому полиция в ресторане понравится?» «Да он уже заглядывал, видел, что мы с вами говорим». «Скажите ему, что я долго расспрашивала про расписание автобусов на косу, что сама без экскурсии хочу съездить. А вы объясняли, что так нехорошо и, может быть, опасно на дюны одной залезать». «Не переживайте», — усмехнулись девчонки, — «уболтаем».